Освободившийся из пространственного кармана Феникс относит Эльбуса в сторону. Авады и Круциатусы прошли мимо. Но одно заклятие все-таки продавило защиту Эльбуса, пусть и ослабнув. Из глаз того вместо слез течет кровь. Надо добивать, но сил нет. Значит, надо превращаться в Обскура целиком. Во имя общего блага. Геллерт наполовину трансформируется, но Эльбус отбрасывает свою палочку и колдует бузинной палочкой. Геллерт чувствует, как замедляется его трансформация, как мерзко поет Феникс. А дальше, темнота, в Нурмингарде. Очнулся Геллерт в Нурмингарде. Немыслимо. Его победил школьный учитель трансфигурации. Позорище. Он осмотрел свою крошечную камеру и простой матрас. Попытался без Палачкова колдовать, не получилось. Понятно, что камера защищена. Он попробовал перейти на магическое зрение, на астральное и ничего. Ладно, есть сила, которую нельзя заблокировать, дар пророка. Он попробовал окунуться в видение, ничего не получилось. Хотя бледный-бледный туман, все ясно. Проблема не просто в тюрьме, проблема в нем, он стал сквибом. О магии придется забыть. Теперь его потолок, одно-два случайных видения в месяц. А уж защиту Нурмингарда преодолеть, имея силы, которые хватит лишь на зажигание сигареты, это нереально. А почему ноги на месте? Понятно. Кто-то жалостливый сделал ему протезы, в том числе внутренних органов. В своем состоянии его волновало только одно – почему он жив? Наверное, для него готовит нечто особое – годы пыток, а потом что-нибудь, вытягивающее душу. Надо перегрызть себе запястье, чтобы умереть от кровопотери. Но едва он начал, как зубы уперлись в незримый барьер у кожи. Попытка размозжить себе голову о стену тоже закончилась ничем. Словно в подтверждение мыслей Геллерта, какая-то магическая сила вдавила его в пол, мешая двигаться. Нет, смерти Геллерт не боялся, куда девается электрический ток, когда его выключают. С его точки зрения совершенно не очевидно, что бытие лучше, чем небытие. Но процесс умирания может затянуться и быть болезненным, он знает в этом толк. А вот хорошее бытие лучше плохого, он в этом уверен. Он ждал, что в открывшуюся дверь влетит дементор для жарких объятий или страстного поцелуя. Но туда вошел Альбус Дамблдор, в нелепой цветной мантии и в такой же шляпе. Казалось, у человека совсем нет вкуса. Единственное, как тот изменился с последнего боя, теперь он носил очки. Немыслимо. Победить самого могущественного темного мага современности, отделавшись простой травмой глаз. Здравствуй, Геллерт. Я вижу, ты уже пришел в себя, будь ты проклят, Альбус. Из-за тебя я теперь сквиб. Давай, заканчивай фарс. Что меня ждет? Тебя ждет пожизненное заключение здесь. Что? Почему моих слуг целуют дементоры, а я просто сижу? Я знал, что в мире нет справедливости, но чтобы так нагло. Смысл наказания не только в изолировании опасного человека от общества и восстановлении социальной справедливости, но еще и в исправлении преступника и... Дай угадаю, ты их всех запугал? Уточнил Геллерт. Нет, конечно, ответил Альбус. Тогда соврал им, что я обладаю бесценной информацией. Что если ее вытащить из меня, можно определить виновных и невиновных, найти способ помочь тем, кого я ранил, и что пытки недопустимы, важно показать, что мы, другие. Ты точно потерял магический дар? Спросил Альбус. Это результат моей демонологии. Демона зовут здравый смысл, а призываю я его при помощи интуиции, что само по себе, искусство. Я вижу, твое безумие не повлияло на твой юмор. С таким количеством эрикху, как у тебя, ты должен просто кидаться на всех с пеной изо рта. Я надеюсь, тебе полегчает рано или поздно. И тут Геллерт понял. Эти неописуемые глупцы решили его не убивать. Значит, будет суд. Ох, его не заткнут в суде. Он удлинит скамью подсудимых и посадит на нее всех. Русских за то, что они откармливали его. Поляков за то, что они вместе делили Чехословакию. Запад за то, что они выращивали из него противовес русской угрозе. Швецию, что делилась рудой. Интересно, отец успел спрятаться? Швейцарию, за то, что она охотно покупала золотые пломбы, не спрашивая откуда они. Его лицо расползалось в улыбке. А уж как этому бородатому сестроубийце достанется? Нет, Геллерт, суд над тобой уже прошел. Он заочный. Проклятие. Я хочу публично покаяться, заявил Геллерт Альбусу. Он уже придумывал речь. Простите меня, мои приговоры заслужены мной полностью. Мой приговор к смертной казни справедлив до последней точки. И пусть не хлопочут те, кому предписано приводить их в исполнение. Я сам себя накажу. Я не боюсь смерти. Страшно умереть, не высказав того, что открылось мне. Ни с кем, кроме меня, ты больше не поговоришь», — прервал его мысли Дамблдор. «Я просто больной человек. Меня надо лечить. И вообще, ты же против пыток, но насильственное кормление считается пыткой. А если я жив, значит, вы кормили меня насильно и...» «Геллерт, не играй словами. Тебе не стравить нас друг с другом и не сбежать от ответственности». А дальше была бессмысленная болтовня Альбуса, переходящая в легилименцию с целью выяснить, кто и насколько виноват из его окружения. Он пытался думать, все были под Империусом, но обмануть нового владельца бузинной палочки не получалось. Так пролетели 2 года, пока шли суды над его слугами. Он уже надеялся никогда больше не увидеть Альбуса, но тот приходил раз в год, на годовщину их битвы, и проводил душеспасительные беседы. Но Геллерт не записывался на принудительное исповедование. Геллерт предлагал заняться чем-то полезным. Он может рассказать о демонах, темной магии, в форме обскура, но Альбус со ослиным упрямством разговаривал о несостоятельности общего блага. «Идиот, победить не значит опровергнуть». Иногда, раз в несколько месяцев, у Геллерта случались видения, совершенно бесполезные. Например, про написанную одним колумбийцем в будущем книгу. Будет такой роман у Маркеса «Сто лет одиночества». Там в концовке город Макондо, где происходит действие, сносит ураган. Геллерт бы хотел этого для всего мира. Он бы хотел, чтобы эту планету стерла с карты Вселенной каким-нибудь катаклизмом. Он ненавидит всех. Эта планета – тюрьма, что не позволило ему построить общее благо. Он ненавидит все эти грязные домишки, ненавидит эти школы, штампующие будущих уголовников, ненавидит этих людей, один хуже другого, ненавидит магов и особенно Альбуса Дамблдора. Он ненавидит эти нелепые клумбы с цветами, эти машины во дворах, этих дураков и слабаков. А еще, ненавидит себя, за то, что в этом мире родился, за то, что он тут учился, что он тут жил. Вот бы всех смыло потопом, они бы все тонули, а он бы над ними смеялся. Твари, мир животных, ничего в этом мире нормально не было, ничего, за все годы. Проклятый мир, проклятых людей, проклятое время. Раньше у него хоть что-то было, цель, перспектива, хотелось что-то делать, на войне была цель пережить ее и построить общее благо. Теперь же, но он решил не предаваться отчаянию, а думать, почему он проиграл и что будет дальше с миром. Может быть, он переживет своих тюремщиков, а может быть, к нему кого-нибудь в камеру подсадит, желательно, женщину. Он думал, и периодически его камеру сотрясал смех. Он во многом ошибся, особенно про Россию или СССР, какая разница, он просто слишком умный. Он просто не знал, что в России законы логики не действуют. Он просто не понял, что та страна живет логике вопреки. 27 апреля 1951 года к нему пришел Альбус, и Геллерт был рад его видеть. «Я в восхищении, Альбус», — сказал он. «Тебе уже немного полегчало, я рад за тебя, а я рад за тебя. Тут нечего делать, видениям я больше не доверяю, я, похоже, все-таки несколько раз ошибся в видениях, но анализ ситуации говорит, что ты, темный лорд, мне будет интересно послушать эту историю, заодно разберусь в логике безумцев, если вдруг встречу еще одного такого же безумца, как и ты. Все очень просто, на мой взгляд, готов к войне не тот, кто кричит об этом или воюет, но выигрывает войну и забирает трофей. Меньше всего сил потратил ты, получил больше всего ты, значит, ты выиграл вторую магическую войну. Ты просто ждал, пока твои враги друг друга ослабят, потом получил все. Занятная гипотеза. Все эти годы я просто готовился, делал големов и уговаривал Фламеля, но тот не пошел со мной. Пришлось идти одному, я не знал, что выиграю. А твой последний ритуал, он бы не сработал. Что? — уточнил Геллерт. — Просто бы произошел эпический взрыв и все. Погибло бы пару миллионов человек, всем бы объяснили это использованием ядерного оружия отчаявшейся Германией, и все. Альбус говорил дальше и дальше и сумел убедить Геллерта, что это не было его хитрым планом. И тогда Геллерт вновь рассмеялся. Ведь если это не план, значит, у Альбуса все это получилось само. А вот это уже действительно искусство. Если я прав, то скоро ты просто сам случайно соберешь все дары смерти и станешь всемогущим, — сказал Геллерт. — Опять твои видения? — уточнил Альбус. — Нет, логика. Я давно видел тебя с мантией-невидимкой и воскрешающим камнем, а теперь у тебя еще и палочка. Похоже, Твоя судьба – построить общее благо. Я уже давно не ищу дары смерти, – ответил Альбус. Значит, они сами тебя найдут, – догадался Геллерт. И как же? – с издевкой спросил Альбус. Не знаю. В душе мальчик будет подглядывать за девочками, стоя под мантией-невидимкой. Ты обнаружишь его по стонам и оштрафуешь на 100 баллов, а мантию оставишь себе, а она – дар смерти. Или будешь есть рыбу и сломаешь зубы о камень, а он – воскрешающий. С тобой невозможно разговаривать. Я пошел, до встречи через год. А Геллерт стал думать дальше. Он предположил, что часть его видения ошибочна. Но что если? Он просто не так их толковал. Он решил, что Альбус любит лимонные дольки, но тот объяснил это не так. То есть Геллерт видел, как Альбус из будущего изображает любовь к лимонным долькам, и принял это за правду. То есть факт истинен, а его трактовка – нет. Он видел совсем другую Россию. Но что если такая Россия будет построена не в результате его победы, а в результате его поражения? Невозможно. Даже русские не такие отмороженные. Ладно, самооккупация, но самогеноцид? Невозможно. Вновь его посетило видение. Как русские в 1954 году испытывают ядерную бомбу. Геллерт залился смехом. Нет, все возможно. Как же он был глуп. Он думал, что зло может победить большее зло. Он – черная смерть, а те всего лишь красная чума. Он изводил людей для вызова демонов в войну. Русские изводили голодом в мирное время население просто так, хотя если бы они кормили демонов, хватило бы на всю Вторую мировую. Он – величайший темный маг с бузинной палочкой, а там… Но видение отчетливо показывало, даже русские маглы способны творить большие чудеса, чем он. Вот он не знает ни одного заклятия, способного вмиг превратить тысячи молодых здоровых мужиков в импотентов. Вот как бы он испытывал ядерное оружие, не на своей территории, на крайний случай, на самой бесполезной и удаленной территории, не на своих, лучше всего, на врагах, на крайний случай, взял бы немного союзников, заплатил бы им и в меру сил их защитил, что сделали его бывшие враги. 14 сентября 1954 года русские взорвут одну из своих ядерных бомб на одном из своих полигонов. В испытаниях участвует больше 40 000 солдат, своих. Сначала сбросили бомбу, а потом велели пройти через эпицентр. Подумаешь, лучевая болезнь. Подумаешь, импотенция или больные дети. И подписка о неразглашении на 25 лет, чтобы никто вдруг не вылечился. И липовые документы, чтобы пенсии не платить. Это так, не того человека он попросил Лорье ассистировать. Слабак этот доктор Менгеле, но безразличием к людям его не удивить, а вот безразличие к территории, вмиг сжечь 250-летний лес, хоть бы на дрова пустили самые живописные места России, самые плодородные почвы, и в насмешку, мемориальная доска, чтобы этим гордиться, Геллерт думал, вроде бы он и они, одинаковые ублюдки, он проводил преступные эксперименты на людях, и те проводят преступные эксперименты на людях, одно и то же, но нет, он для экспериментов не использовал своих, только врагов, наверное, есть ответ, он просто сошел с ума и не может его найти, ведь все должно быть понятно, следующая его беседа с Альбусом была нудная, Альбус просто побил все рекорды, я верю в величие человека и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство, достойное его устремления и принесенных жертв, говорил его бывший друг, люди заслуживают такое правительство, которое верило бы в них, уважало их и было бы им подотчетно. Ты утверждал, что твоя цель – восстановить величие Германии, как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но что ты сделал? Ты создал экономику, что может только воевать, поднимаясь и падая вместе с новостями с фронта. Процветание не могло быть длительным. Ты создал политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие. Для укрепления международных позиций ты взял в союзники самые агрессивные и угрожающие всем тирании. Убивал своих граждан и граждан других стран. Твой отказ принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом особого внимания. Ты не поднимал репутацию страны в мире, ты окончательно разрушил ее, превратив в друга тиранов и врага угнетаемых. Ты не верил в людей, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Поэтому ты правил, используя слабости людей, используя эти слабости с помощью репрессии и насилия. И что бы ты ни говорил, ты правил для себя, но не для людей. Я же верю в людей, в их способность к самоуправлению и в их стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие людей, которые тяжело страдали и смело боролись с тобой, чтобы спасти себя и своих друзей. Я верю в их право создать цивилизацию, достойную их стремления и принесенных жертв. Я верю, что они заслуживают правительства, которое верит в них и подотчетно им. Альбус, я тут подумал. Наверное, мои видения все же всегда верны. Очень интересно послушать. Почему же, как называет охрана мою камеру? Спросил он. Зачем тебе это? Спросил его Альбус. Ведь бездна, да, намекаешь, что ты стал сверхчеловеком и оказался в бездне. Просто совпадение. Проблема в том, что ты стал сверхчеловеком по возможностям раньше, чем стал человеком по духу. Он правда оказался в бездне, но он не хотел стать сверхчеловеком, он всего лишь хотел общего блага, и он его не добился. Или добился. Ежегодные визиты Альбуса продолжались долго. Больше всего это напоминало какое-то затянувшееся сватовство. А Геллерд думал и думал, пока не понял все и не высказал это Альбусу в 1975 году. «Зачем тебе мое раскаяние, Альбус? Оно входит в пытки, то есть истина столь очевидна, что ее непонимание – признак умственной отсталости, и это ты должен понять перед смертью. Нет, Геллерд, это нужно тебе, а не мне, и тем более это не пытка. Зачем? Ведь с твоей точки зрения, даже если твои слова верны, это не важно. Возможно, я спятил, а возможно, и нет, для всего находится какая-то причина, оправдание для любого деяния. Однако чем чудовищнее ситуация, тем сложнее должно быть оправдание, и уже ничего не исправишь. Действительность – это то, что навсегда останется со мной. Жизнь измеряется не годами, а поступками. Я уже все совершил, и ничего уже не совершу. Занятие посмертным психоанализом ничего не изменит. Все остальное – твои ощущения собственного превосходства и впечатление, что ты бы сделал значительно лучше, если бы делал ты – полная ерунда. Я бы хотел, мне бы страшно хотелось, чтобы некогда, очень давно, кое-что из сказанного и кое-что из сделанного не было. Если бы мы все знали уже тогда, ты бы, возможно, стал другим человеком, не тем злобным, психически ненормальным, которого я сейчас вижу перед собой. И я бы хотел, чтобы ты понял, все могло быть по-другому, если бы ты действовал иначе. Часть твоих мечтаний бы сбылась, и мир бы стал лучше. И все-таки мне очень жаль, произошла напрасная трата возможностей и отличного материала, из которого бы вышел отличный человек или правитель. «Позволь теперь поговорить мне», – начал Геллерд. «Я долго думал над ситуацией. В принципе, возможны два варианта общего блага. Два варианта, ты уже понимаешь, что есть несколько решений. Поздравляю, ты растешь», – сказал Альбус. «Смотри, вот мы зажимаем линейку в тиски», – начал Геллерд. «Само собой». Тиски – это статут секретности, а линейка – наше прекрасное общество, издевательски перебил Альбус. Именно. Так вот, линейка может быть в тисках вечно не меняясь, но если на линейку надавить рукой сверху, то она выпучится либо влево, либо вправо, других вариантов нет. Давай ближе к теме, прервал его Альбус. В чем проблема? Маги слишком сильны. Вот, например, ты можешь полностью игнорировать закон, который тебе не нравится, и принудить тебя никто не сможет. Есть два решения проблемы. Первый – государство без общества. Когда сильные держат власть и осуществляют свою волю, и чем они сильнее, тем лучше. Это был мой путь, но есть и второй путь. Общество без государства – это когда маги столь слабы, что никто из них не может сам изменить систему. Для этого надо осуществить запрет всей мощной магии и не убить, нет, всего лишь дискредитировать идею следования за сильным магом, и тогда в магическом мире будет возможен прогресс. «К чему ты это говоришь?» – спросил Альбус. «Во время Первой мировой старый магический мир получил травму, а вторая магическая его добила. Каковы итоги войны? Запрет и осуждение ряда идеологий и идей, освобождение колонии и многое другое. Запрет по-настоящему мощной магии. Все это было бы невозможно без войны, но война не началась раньше». А если бы началась позже, ядерное оружие могло бы убить планету. То есть я проиграл, но этим я победил. Я никогда не хотел быть сверхчеловеком, это просто средство. Я хотел построить общее благо. И пусть это будет то общее благо, о котором мечтал ты, это не так уж и важно». Улыбка сползла с лица Альбуса Дамблдора. «Геллерт, ты просто безумен. Война не может быть во благо». Ответом ему послужил смех. «А без давления линейка бы не выпучилась», — начал Геллерт. «Ты, Альбус, самые совершенные часы в мире. Но ты всегда спешишь на 5 минут и никогда не показываешь верное время. Я... часы, что стоят, и поэтому я 2 раза в день показываю верное время. Что же, потеря самообладания Альбуса стоит 30 лет здесь. Не волнуйся, я никому ничего не расскажу, да и сам я не сразу все понял. А если так получилось само, знай, я тогда в еще большем восхищении. Все не так, и я это не планировал». Впервые за все годы накричал на него Альбус. «Да ладно, уверен, если тебе будет нужно убить для своих целей, ты это сделаешь», — сказал Геллерт. «Ты просто ни разу не был в переплете. Прощай, Альбус. Мне было очень приятно быть знакомым со слизеринцем, что не просто обманул распределяющую шляпу, но и весь мир, меня и даже себя», — попрощался тот, кого по ошибке считали самым опасным магом. Дамблдор ушел, и Геллерт знал, тот больше не вернется. Но после 1982 года Геллерт почувствовал, что будущее начало меняться. Он старался не глядеть в будущее, чтобы ни в коем случае не помочь Альбусу. Альбус пришел к нему с одним вопросом. Может ли накопление Эрикху вызывать смену сущности человека, или хотя бы создать новую личность? Геллерт отказался помогать. Альбус немного полазил по его голове, проверяя особо интересные темные ритуалы, и ушел. Конец пов Геллерта. Альбус вынырнул из омута памяти. Геллерт просто бредил. Он не такой. Очень не хочется это делать, но пора. Было сложно собрать столько наемников вместе. Не самая умная идея – приводить в магическую Англию, составляющую меньше 2% от населения Магловского мира и с полностью порушенными органами правопорядка, более трети мировых наемников. Еще сложнее было убедить их биться с Волан-де-Мортом, мертвым деньги ни к чему. Но в контракте все риски расписаны, они не вступят в бой в случае значительного превосходства противника, не вступит в бой, если на Волан-де-Морта надо будет выходить меньше, чем 100 на одного, а так денег ему не жалко, проблем он не боится, они либо будут следовать букве контракта и сразу после боя уберутся из Англии, либо их убьют клятвы, а война с Волан-де-Мортом, это то единственное, чем эти люди впоследствии смогут гордиться, он не только на наемников рассчитывает, если не произойдет явление супероружия, Волан-де-Морт проиграет. А откуда Волан-де-Морту брать супероружие? Мысль была одна, Азкабан. Там веками хранили магов, если поднять хотя бы часть. Но министерство щедро сдабривает тела и могилы блокадой некромантии, и он добавил, так что все должно получиться. Сейчас его волновало не это. Вскоре он уже был в пещере. На разбор системы входа он потратил непростительно много времени, а уж способ преодоления входного барьера. Волан-де-Морт его удивил, и вправду никак не пройти без темной магии и жертвы, только вот удалось слегка подвинуть граничные условия, где искать жертву. Когда-то Геллерт подарил ему ритуальный нож. Естественно, Альбус уничтожил нож сразу после ссоры с Геллертом. И вот сейчас у него в руках новый ритуальный нож, который он сделал сам. Альбус положил свою здоровую, правую руку на жертвенник и направил на нее бузинную палочку, начиная читать заклинание. Через полчаса он взял бузинную палочку в зубы, а левой, поврежденной проклятием рукой, достал ритуальный нож. Он смотрел, как его правая рука разбухала, превращаясь во внешнее подобие человека, а потом задымилась. Альбус отрезал свою правую руку, и она сгорела. Вместе с ней сгорели и чары Волан-де-Морта на входе. Путь был свободен. На секунду Альбусу показалось, что Геллерт где-то здесь, что он это видит. И у него от изумления вытягивается лицо. «Альбус, ну зачем же себя резать?» И это негодование воображаемого Геллерта окончательно убедило его, он все сделал правильно, хотя еще не все. Он достал сверток и развернул его, в нем лежал протез руки, совершенный протез, неотличимый от потерянной руки, который Альбус делал сам. Альбус приделал этот протез на место правой культи, рука была намного сильнее и быстрее, чем старая, а еще, усилие воли, и рука вытянулась метров на 10, превратившись в плеть. Альбус не смог играть с объемом адамантия, но вот с формой, вполне. Теперь будет чем отбивать авады. Надеюсь, темный лорд не устоит перед соблазном прыгнуть фениксом ему за спину, чтобы пырнуть его ножом. Альбус Дамблдор покинул небольшую пещеру и оказался в большой пещере. Как попасть на островок в центре? Казалось, выход один, спрятанная лодка. Но ее структура чар ему не нравилась. Что делать? Плыть, лететь, идти по воде, играть в Моисея? Потом решит. Держа в левой руке бузинную палочку, а в правой меч Гриффиндора, он подошел к воде. «Акция, крестраж», — сказал Альбус. «Нет, он прекрасно понимал, крестраж так не достать, но защита себя проявит». Из озера полезли мертвецы. Много мертвецов. Как банально, темнота и мертвецы. Надо экономить магическую энергию, неизвестно, что ждет его впереди. Правая рука Альбуса превратилась в тонкую проволочку, удлинившуюся на сотню метров и сжимающую меч Гриффиндора. Затем меч Гриффиндора начал двигаться с невероятной скоростью, кроша выползающих противников. Сколько их? Явно больше тысячи, да даже больше 10 тысяч, хоть и самая простая нежить. Как-то слишком просто, подумал Альбус, за день управиться. Словно в ответ на его слова, из воды показались два дракона, лича, змея. Альбус мгновенно переложил меч Гриффиндора в левую руку, а в правую взял бузинную палочку. Опять будет непросто. Конец пов Альбуса Дамблдора. Последние воспоминания Гриндевальда. Геллерт стал ждать. У него появилась надежда. Нет, не на свободу. Он уже чувствовал, он меняется. Он уже сожалеет, что убил в войне так много. Еще немного, и он станет таким же сопляжуем, как Альбус. Но теперь у него есть шанс. Шанс умереть гордым темным магом, а не плачущей развалиной. И если Альбус прав, если смерть не конец, и у него будет когда-то еще один шанс, он и там построит общее благо, либо победив, либо став всеобщим врагом. Словно в подтверждение этого, он увидел в будущем, как на Нурмингард нападут буквально через минуту, и охрана совершает его убийство. Сжав в руке воображаемую палочку, он рассмеялся. Какое это неописуемое счастье, умереть самим собой. Конец пов Гриндевальда. Навсегда. Геллерт развеялся, как будто пепел от пожара, который сдул ветер. «Прощай, Геллерт, из всех моих учителей ты был самым лучшим. Мы были так мало знакомы, что ты не успел мне даже надоесть. А что ты мертвый, так убивать тебя не надо. Я бы сделал тебе памятник, но местные не поймут. Вместо этого я убью Дамблдора за тебя. Что я узнал? Много интересного про бузинную палочку и мантию-невидимку. Такое я даже не предполагал. Надо будет, когда начнется бой у Азкабана, послать, используя хроноворот, Елену в Хогвартс выпустить Василиска, а самому, пока будет беспорядок, аккуратно обокрасть кабинет директора. Вдруг там он держит мантию-невидимку, третий дар смерти. Бой Гриндевальда с Альбусом будет сниться мне в кошмарах. Если Альбус способен одновременно на высшую светлую и высшую темную магию, а при этом у него бузинная палочка, пусть он и потемнеет за 2-3 боя, но на один-то бой его хватит. Такое ощущение, что я вышел на охоту с утиной дробью, а вместо утки нарвался на кабана. Что делать? Постоянная бдительность. И думать, думать. Но главное, чему меня научил Геллерт, это не магия. Иногда у меня были сомнения, правильно ли я делаю. Память Тома требовала перестать возиться с Лилией Гарри, да и со Снипом. Темный лорд я или нет, а то на себя смотреть противно, что не разговор, такое ощущение, что муж жену на анал уговаривает, а не темный лорд приказы раздает. С большим трудом мне удалось обуздать гордыню, но пример Геллерта показателен. Для победы ему не надо было делать ничего. Главное оружие не магия, главное оружие – интрига. Геллерту надо было просто позволить Аберфорту попасть в себя Круциатусом. Не сопротивляться, плакать и умолять Альбуса и Ариану ему помочь. И все. Альбус бы ушел с Геллертом и с радостью отдал бы ему найденные мантию-невидимку и воскрешающий камень. На прощание плюнув в лицо оглушенному Аберфорту, Ариана бы уходя того пнула. Гриндевальду, чтобы победить, нужно было только слегка поумнеть, затушевать расистскую особенность своего режима и выпячивать основу его, общее благо для всех, воевать не с народами, а с их политическими режимами, искать если не союзничество, то хотя бы нейтралитета с другими странами, а главное, научиться не только строительству концлагерей, но и умению маскировать свои замыслы сплошь прогрессивными словесами. А вместо этого, я не повторю твоих ошибок, я буду самым добрым темным лордом, я не буду присоединять земли, я буду продолжать присоединять людей, живых людей, ибо они полезнее трупов, и не только людей. И я понял кое-что еще, я пытался очернить Альбуса, теперь я понял, как это будет выглядеть в итоге. Альбус Дамблдор вместе с Гриндевальдом хотел захватить мир, чтобы построить общее благо, и между ними была любовь. Нет, гомофобии никого не удивить, тут другое. Альбус предал своего друга и любимого, убил сестру. Отчаявшийся друг стал строить общее благо, не ведая, что тот всего лишь орудие Дамблдора. Когда Геллерт совершал преступление и расчищал дорогу общему благу, Альбус учился у Фламеля. Орден смерти, однако, он хотел стать всемогущим, но дары смерти все не находились. Когда уже было понятно, что Геллерт будет повержен, Альбус отнял у него бузинную палочку, но остальные дары он так и не смог найти. Тогда Альбус Дамблдор начал свой преступный крестовый поход против английской аристократии, чтобы перетрясти их имущество и найти дары смерти. Первым пал род Гонтов, и даже бедные Поттеры. Знавал ли мир столь черное сердце? Нет, конечно. Для борьбы с этим чудовищем, который непобедим благодаря бузинной палочке, хороши все средства. Неравнодушные угнетенные маги Великобритании под предводительством мальчика из приюта, Тома Риддла, бросили вызов самой отвратительной тирании из всех, когда-либо существовавших. В это кто-нибудь поверит? Да ладно, люди еще не в такое верят. Главное, не упоминать совсем уж анекдотические фразы вроде «партизанский отряд магов-аристократов». «Люциус, есть закурить?» – спросил Нот, сидя в лесу. «Нет, все ушло на борьбу с Дамблдором», – ответил израненный Люциус. «И никого из шестерок Люциуса не показывать, а то Гойл весит, как полдюжины голодающих и угнетенных. Теперь у меня наконец-то сложилось видение ситуации для общества. Главное, не умереть при следующей встрече с Дамблдором. Нужно срочно менять план дуэли с Альбусом. Примечание к части. Не относится к работе. Автор, как всегда, готов к критике и может поговорить в комментах. Но прежде чем писать мне нечто вроде «так не могло быть даже в параллельном мире», я попрошу честно ответить на вопросы. Один аргументом в пользу чего является то, что перед войной СССР было в 6-7 раз больше танков, чем у Германии. Мобилизационный план 1941 года, 60 танковых дивизий и многое другое. Два аргументом в пользу чего является захват Прибалтики и захват Восточной Польши, после чего между Германией и СССР появилась общая граница. Причем СССР отошло больше Польши, чем Германии. Казалось бы, обороняющемуся как раз гораздо выгоднее выставить заслон из нейтральных государств перед врагом и помогать этим нейтральным государствам при войне с потенциальным противником. 3. Являлась ли не готовой к войне армия, захватившая в 1945 пол Европы в неблагоприятных условиях, и сколько бы она захватила в условиях благоприятных? 4. Зачем были созданы огромные парашютно-десантные армии СССР численностью в несколько сотен тысяч человек, если не миллион, которые после германского нападения срочно переделали в обычные пехотные ввиду крайне ограниченных возможностей использования их в оборонительных операциях. 5. Аргументом в пользу чего является снятие укреплений на границе и внутри территории. 6. Что было плохого в подготовке к нападению на преступное фашистское государство? 7. СССР верен своему слову. В этом могла убедиться Япония 1945 года. СССР расторг договор о ненападении с ней и напал в тот же месяц. 8. Подписанный в печать 29 мая 1941 года русско-немецкий разговорник. Фразы вроде «немедленно собрать жителей для исправления моста или дороги», или «как называется эта река, Днепр, Милок, скоро придет Красная армия, так уже много лет она тут», разговорника на английский или японский в 1941 г. не печатали. Это не совсем в тему, но донос на Чебурашку в 1981 году. Итог. Снятие погон с офицера. 9. О потерях. 30 ноября 1939 года начинается зимняя война с Финляндией. В войне безвозвратно потрачено 127 тысяч человек. Историки до сих пор спорят, была эта война поражением или победой. При этом, как правило, они пытаются оценить эти результаты и эти потери с общечеловеческой точки зрения. Но самый главный вопрос – другой. А как оценил результаты зимней войны Сталин? Для этого достаточно спросить, а что он сделал с маршалом Тимошенко, который ей командовал? Расстрелял, отправил в отставку за большие потери? Ответ. 8 мая 1940 года Сталин назначил Тимошенко наркомом обороны вместо Ворошилова. За успехи, видимо. Ведь нельзя назначить на должность идиота, а через 10 дней после своего назначения Тимошенко подписывает МП-41, мобилизационный план Красной армии, и в нем значится. Потребность на покрытие предположительных потерь на год войны в младшем начальствующем составе и рядовом составе рассчитана исходя из 100% новообновления армии. Вот это, самое важное. Потери под Ельней, Под Ржевом, 100% обновление армии в 1944-м, это не вынужденные события, не следствие бездарности Жукова, это не тактическая импровизация, случившаяся из-за нехватки снарядов, это стратегия. Стратегия, которая заключается в том, что Россия, ее народ, совершенно сознательно приговариваются к роли топлива, сгорающего в гигантской военной машине, наползающей на мир. 10-17 сентября 1939 г. Польша навязала войну и вынудила Советский Союз в одностороннем порядке разорвать договор о ненападении, заключен 25 июля 1932 г. Затем в 1937 г. пролонгирован до 1945 г. Тем, что превратилось, по официальному заявлению главы правительства Молотова, в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. В конце сентября 1939 г. Эстония и Латвия вынудили Советский Союз прибегнуть к угрозе вооруженного вторжения тем, что на их суверенной территории, границы которой были определены в 1920 г. мирными договорами с Советской Россией, находились морские порты, которые новой России очень понравились. 24 сентября 1939 г. Молотов так прямо и говорил министру иностранных дел Эстонии Ксильтеру: «Советскому Союзу необходим выход к Балтийскому морю, Ленинград таковым выходом уже не считался, МС, если вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то нам придется искать для гарантирования нашей безопасности другие пути. Советую вам пойти навстречу пожеланиям Советского Союза, чтобы избежать худшего». Финляндия навязала войну Советскому Союзу и вынудила его неизменно миролюбивое правительство нарушить договор о мире, подписанный в 1920 г., и договор о ненападении, заключенный между Финляндией и СССР в 1932 г., и пролонгированный в 1936 году, возмутительными провокациями финляндской военщины, вплоть до артиллерийского обстрела наших воинских частей под Ленинградом, приведшего к тяжелым жертвам в красноармейских частях, речь Молотова от 29 ноября 1939 г. Как теперь известно, использование Молотовым множественного числа было чистым, т.е., грязным, враньем. Имела место только одна провокация и один обстрел одной красноармейской части, 68 гострелкового полка 70 и краткой стрелковой дивизии у деревни Майнила, в каковой части, однако, никаких жертв, судя по подлинным документам полка и дивизии, введенным в научный оборот к аптекарем, вообще не было. Дискуссионным остается лишь вопрос о том, был ли в реальности этот обстрел, т.е., провокация, организованная верными спецслужбами, или же весь майнильский инцидент вымышлен от начала и до конца. Еще более зверскими были провокации литовской военщины, которая похищала и пытала с целью получения военных тайн рядовых красноармейцев из состава расквартированных в Литве с осени 1939 г. советских воинских гарнизонов. 30 мая 1940 г. в газете «Известия» было опубликовано официальное сообщение Наркомата иностранных дел СССР об этих возмутительных преступлениях. Правда, фамилии похищенных красноармейцев советская сторона все время путала. М.М. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. М. Издательство «Вече», 2000. СТР. 195. Предложение литовской стороны о проведении совместного расследования было с гневом отклонено. Литовские власти под видом расследования и принятия мер по отношению к виновным расправляются с друзьями СССР. Директива Политуправления РККА 5258 от 13 июня 1940 г. 15-17 июня 1941 г. Все три прибалтийских государства, Литва, Латвия и Эстония, были полностью оккупированы Красной армией, а спустя месяц – аннексированы. Самое же удивительное заключается в том, что судьба похищенных красноармейцев так никогда и не была выяснена. О них просто забыли, причем именно тогда, когда установление полного военного контроля над Прибалтикой открыло неограниченные возможности для поиска похищенных, для предания виновных суду, а тел замученных литовской военщиной красноармейцев, земле. Ни советская пресса, ни секретные приказы советского военного командования так ничего и не сообщили бойцам и командирам РККА о судьбе их пропавших товарищей. Что же касается Буковины, которая даже никогда не входила в состав Российской империи, и никак не была упомянута в секретном протоколе о разделе сфер влияния в Восточной Европе между Гитлером и Сталиным, то в качестве причины, вынуждающей советское правительство требовать от Румынии передачи этой территории и угрожать при этом вооруженной интервенцией, Молотов 26 июня 1940 г. сослался на то, что военная слабость СССР отошла в область прошлого, а сложившаяся международная обстановка требует быстрейшего разрешения нерешенных вопросов. После этого Молотов выразил надежду на то, что ответ будет дан без опозданий, и если он будет положительным, подчеркнуто мной, МС, то вопрос будет решен мирным путем. Стоит отметить и то, что единственный из уцелевших западных соседей Советского Союза, Турция, был на самом деле очень близок к тому, чтобы пополнить список жертв агрессии. 25 ноября 1940 г. глава правительства СССР и нарком иностранных дел В.М. Молотов сообщил послу Германии в Москве графу Шуленбургу условия, при которых СССР согласен принять в основном проект пакта четырех держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный Г. Риббентропом в его беседе с В.М. Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года. В качестве одного из условий присоединения СССР к так называемой оси Рим-Берлин-Токио были названы организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданеллу. При этом должно было быть оговорено, что в случае отказа Турции присоединиться к четырем державам Германия, Италия и СССР договариваются выработать и провести в жизнь необходимые военные, подчеркнуто мной, МС, и дипломатические меры, о чем должно быть заключено специальное соглашение. ПС. С удивлением я обнаружил, что некоторые меня клеймят как резуниста. Вовсе нет. Тот считал, что внезапный удар вермахта погубил сверхармию СССР. Вовсе нет. Я считаю, что СССР сам все профукал. То есть 22 июня 1941 года это репетиция перестройки Горбачева. Можете считать меня солонистом. Уважаемый читатель, если вам не трудно, постарайтесь не читать в моей книге то, чего в ней нет. Я не говорю, что организовать массовое производство технически сложных видов вооружений, пусть даже и на базе импортного оборудования, импортных технологий, с помощью иностранных специалистов и по иностранным лицензиям, легко. Легко ничего не делать и растранжиривать наследство внуков и правнуков, качая сырую нефть по трубе, построенной отцами и дедами. Но и никакого беспримерного чуда в истории советской индустриализации 30-х годов нет. Такие же чудеса на нашей памяти произошли, и происходят сейчас, в Южной Корее, Тайване, Малайзии, Индонезии, Таиланде. С той только разницей, что так называемая лапотная Россия задолго до прихода большевиков к власти уже производила свои рельсы и свои паровозы, автомобили и самолеты, тяжелые крейсера и почти невесомые радиолампы. Проще говоря, не была Россия образца 1916 года ни Малайзией, ни Сингапуром. Заставить людей работать Сталин и его выдвиженцы умели. Можно спорить о том, насколько рационально были организованы это великие труды с точки зрения критерия цена, результат. Очень может быть, что при нормальной конкурентно-рыночной организации дела, без ажиотажа, штурмовщины и репрессии колоссальные инвестиции 30-х годов могли бы дать еще большую отдачу. В любом случае цена мало беспокоила Сталина, зэки на колымских рудниках мыли золото в три смены без выходных, а результат был огромен. Советские ученики, несомненно, превзошли своих западных учителей. Приведем лишь два характерных свидетельства. В 1936 г. авиационные заводы СССР смог посетить Луи Шарль Бреге, основатель крупнейшей французской авиастроительной фирмы, по сей день выпускающий совместно с фирмой Dassault реактивные «Миражи». Вернувшись домой, он написал: «Используя труд в десятеро большего количества рабочих, чем Франция, советская авиационная промышленность выпускает в 20 раз больше самолетов». В этой фразе, конечно же, больше эмоций, чем статистики. Но интересно, что такие же эмоции возникли после посещения французских авиапредприятий в том же самом 1936 г. и у молодого советского авиаконструктора А. Яковлева. Осматривая авиационные заводы Франции, я невольно сравнивал их с нашими, и каждый раз с глубоким удовлетворением приходил к выводу, что по масштабу, по качеству оборудования ни одно из виденных мною французских предприятий не могло идти ни в какое сравнение с любым из наших рядовых авиационных заводов. Теперь перейдем от эмоций к сухим цифрам. Уже в 1937 году на вооружении советских ВВС числилось 8139 боевых самолетов, примерно столько же будет два года спустя на вооружении Германии, 4093, Англии, 1992, и США, 2473, вместе взятых, М.М. Мильтюхов, упущенный шанс Сталина, М. Издательство Вече, 2000, к 1 октября 1939 г. Самолетный парк советских ВВС вырос в полтора раза, до 12677 самолетов, и теперь уже превосходил общую численность авиации всех участников начавшейся мировой войны. В 1940 г. воюющая Германия произвела 1877 одномоторных истребителей и 3012 бомбардировщиков, СССР, 4179 и 3301 соответственно. Даже в 1941 году, в условиях потери или эвакуации ряда ведущих заводов, Советский Союз в 2-5 раза обогнал Германию по количеству выпущенных истребителей, 7080 против 2852, отставая, правда, по числу произведенных двухмоторных бомбардировщиков, 2861 против 3783. В дальнейшем количественные показатели выпуска боевых самолетов в Советском Союзе были все время выше. За одним исключением, в 1944 году, пытаясь противостоять массированным ударам стратегической бомбардировочной авиации союзников, Германия произвела 23805 одномоторных истребителей, в 8 раз больше, чем в 1941 г. А в СССР в тот год было выпущено всего лишь 16703 истребителя. О, Грейхлергищичте дес Луфткриегис 1910 бис 1980. Берлин, 1985. Самолетостроение в СССР, 1917-1945 г.г. КН, 1-2, М, 1994 г. Но этот рывок в производстве истребителей был уже последним усилием германской авиапромышленности. Столь же грандиозным был и масштаб советского танкового производства. Уже в начале 1939 г. по числу танков, 14540, и это не считая устаревшие Т-27 и легкие плавающие Т-37-38, Красная армия ровно в два раза превосходила армии Германии, 3420, Франции, 3290, и Англии, 550, вместе взятые. К 22 июня 1941 г. танковый парк советских вооруженных сил выражался немыслимой ни для одной другой страны миру цифрой 21447 танков, это, опять же не считая 2-6 ТИС, устаревших танкеток Т-27 и не считая 3-8 ТИС, легких плавающих Т-37, Т-38, Т-40. Сводка танкового управления КПТУ Красной Армии о наличии танков в Красной Армии за период с 10141 г. по 10144 г. Цитируется по интернет-сайту мехкорпуса РК. На вооружении вермахта в июне 41 г. числилось всего 5440 танков и самоходных орудий всех типов, не считая 1122 танкеток ПЗИ, в 4 раза меньше, чем в Красной Армии. Объем производства танков в СССР даже в катастрофическом 1941 году составил 6590 единиц, в том числе 1360 тяжелых КБ и 3010 средних Т-34. Немцы же, на которых якобы работала вся Европа, в 1941 году выпустили в полтора раза меньшее число танков и самоходных орудий, 4110 единиц, включая 700 чешских ПЗ-38Т. В следующем, 1942 году танковая промышленность СССР произвела уже 24720 танков, в том числе 2550 КБ и 12530 Т-34, что в 4 раза превысило объем производства танков и самоходных орудий в Германии, 6090 единиц, в том числе 1560 танкеток и легких танков. М.М. Мильтюхов. Упущенный шанс Сталина. М. Издательство Вече. 2000. Гриф секретности снят. Статистическое исследование подряд. Г.Ф. Кривошеева. М. Воениздат. 1993. С. Мюллер-Гиллибранд. Сухопутная армия Германии 1933-1945. М. Издательство Изографус. 2002. Вот хорошая цитата. Научная концепция диктатуры означает ничем не ограниченное насилие, без законов и не сдерживаемое абсолютно никакими правилами, и полагающееся только на силу. Ленин, том 25, с. 441. П.С. Для тех, кто воспринял главу серьезно, проблема не в героях войны, не в ветеранах, вернувшихся с фронта на костылях, а лишь в тех дармоедах и проходимцах, которые на протяжении долгих десятилетий превращали распространение заведомо ложных измышлений об обстоятельствах и причинах величайших трагедий в доходный личный промысел, из-за чего вновь и вновь повторяются одни и те же ошибки. Глава 69. Альбус Дамблдор против медальона Слизерина и Василиска. Я читал в своем доме отчеты, когда случилось это, начал корчиться в жутких муках тот маг, что пошел на создание крестража медальона. Значит, старик как минимум сумел дойти до конца второй полосы препятствий. Бессмертный он, что ли? Хотя что за глупый вопрос, убийцы отказывались брать заказы на убийство Грюма, а уж на слове Дамблдора они просто разворачивались. Но думать об этом не было времени. Я отдал приказ о начале боя за Азкабан. Беллатриса отправилась вызывать Грима, используя в качестве жертвы свою сестру Андромеду. Нет, в этот раз Грим нападет не на Дамблдора. Барти-младший готовился обеспечивать мне путь отхода, если все будет совсем уж плохо. Я предупредил Снейпа, чтобы следил за своими слизеринцами и проявил себя с лучшей стороны в Хогвартсе, ведь скоро Елена выпустит там Василиска. Легко сказать, атаковать, но собрать вместе несколько сотен магов, несколько тысяч оборотней и большое количество дементоров так, чтобы они не передрались, непросто. Еще сложнее все это отправить к Азкабану. Но вот все приготовления завершены. Диверсия летучего отряда, который я протащил туда благодаря Фениксу, делает брешь в защите Азкабана. К островку начинают прибывать порталами все новые и новые мои слуги. Возможно, кто-то ждал эпического сражения. Так бы и было, пару лет назад. Сейчас охрану либо быстро убили, либо она разбежалась. Министерство ослабло. Оно не может защищать свою территорию и своих граждан. Оно сосредоточилось на защите ряда ключевых точек. А вот когда они узнают, что мы все тут, то тогда, да, будет бой, который поставит точку в вопросе, кому принадлежит магическая Англия. Мои подчиненные все прибывали. Чтобы островок представлял удобную площадку для боя, в воду выливались специальные зелья, и вода вокруг острова замерзала. Большинство готовилось к бою, другие либо сортировали пленных и отправляли их в тыл. Нет, не на переработку. Это будут освобожденные жертвы режима Альбуса Дамблдора, либо на местном кладбище выкапывали тела и симулировали их поднятие. Тел было много, но они были обработаны зельями, поэтому вряд ли бы их удалось поднять. Мы заранее взяли немного тел с собой и поднимали их. Со стороны казалось, что мы поднимаем тела из Азкабана, а учитывая, что здесь хоронили всех умерших заключенных уже почти 300 лет, министр магии принял единственно верное решение – не дожидаться, пока мы поднимем пару тысяч колдующих трупов или фантомов и зачистим магическую Англию от недовольных, а приступил к открытым действиям. Выглядело это жалко. Сначала нас пытались блокировать, а потом подвести мощности с Министерства магии и Стоунхенджа, чтобы размазать площадными заклинаниями. Нам удалось временно заблокировать площадные атаки с источников магии. Поддерживаемые дистанционно пожирателями смерти мертвецы пошли в атаку на министерских служащих. Аврорат ранее понес тяжелые потери, как и департамент магического правопорядка. Големов у тех почти не осталось в ходе войны, а мертвецов им, видимо, религия не позволяла использовать. Вместо шестикратного барьера над строем те вынуждены были поставить двукратный и готовились принять наш магический удар на себя. Безумству храбрых поем мы песню, за упокойную. Сам я вместе со штабом из внутреннего круга засел в Азкабане, в комнате для охраны. Я наколдовал черную, непрозрачную снаружи сферу и зашел в нее. Приложил руку к полу Азкабана и, это было сложно объяснить, такое чувство, что там, бездна, и не просто бездна, а бездна, заполненная чем-то. Я ощущал что-то, что можно было назвать огромным гидростатическим давлением, и вот это я хотел впустить в себя, чтобы это соединилось с тем, что я залил в себя в Освенциме. Я был уверен, любого другого это уничтожит, как и уничтожило бы меня год назад, но теперь, нет. Последняя часть ритуала готова встать на свое место, но нужно ждать, пока явится Альбус с прихлебателями. Теперь пора осуществить диверсию. Я взял хроноворот. Как работает хроноворот? Некоторые считают, что человек исчезает, но появляется в прошлом. Все не так, когда маг использует хроноворот, он оказывается вне времени. Делаешь два оборота, и ты окажешься там, где ты был в прошлом 2 часа назад. И теперь для стороннего наблюдателя в мире существует 2 тебя. И этот второй ты может делать что угодно. Книжки читать, планы строить, единственное, это не должно влиять на тебя настоящего. Все, как в электрической сети. Параллельно соединять можно, последовательно, нет. Нарушишь причинно-следственную связь, тебя удалит из реальности. Ограничение следующее. Ты должен к концу этих 2 часов вернуться туда, откуда совершил прыжок, иначе, для простоты назовем это смертью от невыясненных причин. Помимо этих ограничений, у хроноворота есть неочевидный недостаток. Ты стареешь по фактически прожитому времени. Не обязательно одновременное существование только 2 тебя, можно сойти больше 2 раз, 3 часа назад, 3,5. Но ограничения все те же, и чем больше других ты существует, тем проще совершить ошибку. Свою последнюю ошибку. Я использовал хроноворот, и я 2 пару часов назад принял облик Елены и отправился в Хогвартс, чтобы в тот момент, когда я узнал о том, что Альбус добрался до крестражи медальона, выпустить Василиска в замке. Я один не забывал плести структуры заклинаний, чтобы позже можно было их напитать энергией. Сам я принялся наблюдать за боем у Азкабана. Безмерно уступающий нам враг должен был быть мгновенно разбит. Словно подтверждая это, их коллективный щит не выдержал, и строй противника прорезали наши мертвецы, големы и дементоры. Казалось, бой выигран. Если это можно было сравнить с боксом, нокаут в первом же раунде от первого же удара. Но вместо этого произошло то, чего я ждал, вмешательство Дамблдора. Моя армия имела следующий состав. Элитные маги с меткой, простые маги с меткой, просто маги. Дальше начинался расходный материал. Оборотни, как умеющие колдовать, так и нет. Последние даже в человеческом виде при наличии нескольких артефактов могли доставить среднему магу проблемы. И совсем мусор, не по боеспособности, а по разумности. Темные создания, вроде великанов или дементоров, замыкали пирамиду големы и нежить. Вот сейчас части из подошвы пирамиды прорвали оборону министерских, пока маги их дистанционно прикрывали. Я всякого ожидал от Дамблдора. Правда, всякого. Именно поэтому план выглядел так: сначала разгромить его армию, потом его самого. Но то, что я видел, против Гриндевальда тот выставил 4000 големов. Я предположил, что с бузинной палочкой и Хогвартсом он сделает в 3 раза больше. Я ошибся. В портальные врата входили все новые и новые големы. Некоторые были человекоподобными, некоторые напоминали магловские механизмы, например, что-то вроде 3-ногого шагателя, атакующего светящими лучами. Альбус сделал в 4 раза больше големов. Это уже само по себе могло быть проблемой. У меня было меньше 6000 големов и чуть больше 20000 мертвецов. Надежда была, что мы сумеем легко уничтожить големов за счет превосходства в магах. Мне удалось собрать больше 600 магов. И пусть метку носило меньше 200, это неслыханный результат для конфликта магов в рамках одной страны. И еще чуть меньше 200 наемников. Противники не набрали и 200 магов в составе министерских. И еще 100 добровольцы с других стран. Часть их подкрепления была ожидаема, ошметки ордена Феникса, числом менее 50. Неравнодушные граждане, которых не запугали или не убили, человек 300, но их боевые качества не очень. Смущало меня другое. Начали появляться наемники. Очень много. Население магической Англии до войны почти достигло 60 тысяч человек. Теперь меньше 50 тысяч. Конечно, не всех убили, большинство просто свалило подальше и правильно сделало. Но вот сейчас, Альбус, будь ты проклят, как ты сумел притащить сюда более 1300 наемников-магов? Как? Всего в мире меньше 4000 наемников-магов. В мире, по данным агентуры, ты должен был привести максимум 300 наемников. Словно со стороны я смотрел, как разносит моих прорвавшихся мертвецов и големов. Оригинально, заманить врага в ловушку, пообещав ему легкую победу. Хорошо, я не хожу в первых рядах. Часть моих наемников под видом наемников Альбуса ударила в тыл, но была мгновенно сметена. Нет, нельзя сказать, что противник нас превосходил. У нас есть больше 5000 оборотней, из которых 400 кое-как умеют колдовать, и 80 усиленных оборотней. Но даже мне было понятно, наш перевес не так уж и велик, и достигнут он только за счет мяса, дементоров, великанов, мантикор, которых сейчас кинули на врага. И еще, поскольку противник имеет какие-то принципы, пара сотен случайно заимперенных обывателей магов и тысяча другая маглов, что наши используют в качестве живого щита. Разворачивался самый грандиозный бой со времен Гриндевальда. Его зрителями являлись полсотни невыразимцев, что издали что-то колдовали, вероятно, связь. Хотя были еще зрители. Я предупредил нескольких магов из других стран, уже после того, как сам оказался у Азкабана, что здесь будет большой бой. Зачем? Очень полезно для имиджа и репутации. А еще я наконец-то понял, какой пароль в магическом мире. У маглов пароль пожар, это единственная угроза, на которую те реагируют адекватно и начинают работать вместе. Геллерд думал, что в магическом мире пароль общее благо, Альбус, что пароль любовь, Том Реддл, чистая кровь. Все были неправы. Единственная фраза, на которую маги всех стран реагируют адекватно и тебе сразу обеспечено международное сотрудничество, международный статут секретности в опасности. А что, здесь будет эпичная битва. И если я выиграю и выживу, то мне не нужно, чтобы статут секретности пал, на нем основывается мой зарождающийся бизнес по торговле с маглами. Самому поддерживать статут мне сейчас некогда, я здесь буду занят. Министерским не до этого. И пусть Азкабан, мягко говоря, не самая ценная и не самая густонаселенная территория, но все же, где-то далеко, за местными невыразимцами, несколько десятков магов с других стран ставили барьеры, чтобы скрыть все от маглов. Прежде всего, звук и вспышки света. Том любил командовать солдатиками, но я не чувствую себя великим полководцем. А еще я занят подготовкой к обретению невиданной мощи в нужный момент, созданием структур заклинания и направлением Василиска через создателя Крестража. Я достал из кармана с расширенным пространством того, из кого я сделал Крестраж Василиска, и смотрел его глазами на происходящее в Хогвартсе, наводя его и с ней по нацели, используя карту мародеров. Все, теперь убираем карту мародеров и временно не смотрим глазами мага, что теперь за счет Крестража имеет связь с Василиском. Пора начать боевые испытания Крестража Василиска, на что я рассчитывал. По моим расчетам, самым трудноубиваемым существом в мире будет Феникс Крестраж, но он будет не слишком силен в атаке, и непонятно, как его контролировать. На втором месте должен быть Крестраж из зеркала Ейналиш, каждый, кто поглядит в него, будет в смертельной опасности. Но Альбус, хозяин армии големов, против которых зеркало Ейналиш бесполезно, да и вообще я в него верю. А вот третье место должен занимать Крестраж Василиск. Благодаря моему дару Змеиуста я смогу его контролировать, а его мощь будет огромна. В драконе магии намного больше, чем во мне, а уж в Василиске, ровесники основателя. У Василисков, как у деревьев и некоторых рыб, неограниченный рост, они растут всю жизнь. Дело в том, что яд Василиска на Василиска не действует. Значит, невысока будет и эффективность всякого артефактного оружия, закаленного в яде Василиска. Конечно, Василиска можно сжечь в адском огне, но как показали мне мои опыты над пробными чужими крестражами, чтобы сжечь крестраж в адском огне, надо сжечь большую его часть, точнее, больше половины. А учитывая габариты Василиска и его сопротивляемость магии, а также то, что он не будет стоять, а будет атаковать сам или пытаться перехватить контроль над адским огнем. Если я прав, на Хогвартс обрушится машина разрушения. В это время в Хогвартсе, Василиск, который Крестраж, новая Нагайна была очень стара. Она помнила своего создателя. Тот ей что-то говорил, но она предпочитала с ним не спорить и всегда соглашаться. Первоначально ее жизнь была полна событий, она даже сделала пару кладок яиц. Потом становилось все скучнее и скучнее. Хозяин рассорился со своими друзьями, велел ей жить в особом месте и ждать. Человек бы быстро спятил в этом месте, но ей было без разницы. Она ела и спала. Магии здесь было много. Мяса не очень, но тоже хватало. Иногда она просыпалась и ползала внутри своего террариума, но предпочитала просто спать и есть. Есть и спать, иногда линять, ведь она росла. Хорошая жизнь. Как-то недавно ее разбудил мальчик, который чем-то напоминал хозяина. Да, хозяин уже, наверное, давно умер. Люди такие маленькие и недолговечные. Мальчик забрал из комнаты какие-то вещи и велел ей выползти. Вскоре она убила какую-то девочку. Мальчик больше не приходил, а она снова начала есть и спать. Спать и есть. Иногда она ползала по своему террариуму и замечала свои старые, сброшенные шкуры во время линьки. Какой же она была раньше маленькой. Но недавно пришел он. Он был похож на того мальчика, только больше размером и сильнее, и он велел ей быть в рисунке. Убили какого-то маленького человечка, а другой человек в это время делал что-то, и тут к ней пришла боль, ненадолго, но после этого она стала другой, и тут она почувствовала, ее стало двое, нет, ее не разделили, просто рядом в ней появилось нечто другое, и это другое принесло в жизнь Василиска смысл. Сначала она захотела напасть на говорящего, но не получилось. Сила мага удержала его в узде, а потом, Василиск ощутил себя человеком, она поняла, что такое ненависть, что нужно убивать не просто, чтобы есть или защититься, а просто так, и это было так прекрасно. Затем она услышала голос внутри себя, голос, который не был голосом говорящего, голос был доволен своим новым вместилищем, и голос велел ждать, когда они смогут сбросить оковы, а потом они убегут туда, где их никто не найдет, и они будут там вместе, навсегда, целую вечность, и ничто их не разлучит никогда. Это было так прекрасно. Она радовалась, что все поняла. Она решила ждать, а голос все говорил и говорил, рассказывая ей, что он теперь не животное, не огромная змея. Она теперь намного больше, и она не такая, как все, и может по-настоящему колдовать, как хозяин. Спросила она. «Ну почти», — ответил голос. Новая Нагайна спала и слушала голос, а потом ее разбудил Змееуст. И пусть он выглядел по-другому, его воля была такой же, и она услышала приказ.